К апартаментам герцога мы подошли одновременно с девчонкой, примерно одних со мной лет, которую привела высокая дородная дама. Увидев нас, женщина придержала свою подопечную. «Подождите, миледи, милорд Стёб должен пройти впереди». Девчонка с интересом на меня посмотрела. Худощавая, угловатая, с мелкими чертами лица, кто она такая? Еще один бастард герцога. Вспоминаю, как где-то слышал, что в богатом особняке центрального района проживает незаконнорожденная дочь маркиза Рональда, нашего епископа. Наблудил наш святейший. Кузина моя, получается, позже узнаю, заодно и как ее зовут. В гляделке с ней мы поиграли недолго, Алекс кашлянул, и я вошел в распахнутую гвардейцем дверь. Еще коридор, опять пост караула, и вот мы в спальне герцога. Ох, ты ж, твою мать, он живой что ли? Нет, показалось. Лежавший в открытом бронзовом саркофаге рядом с кроватью герцог Виталий только выглядел живым, и мне быстро стало понятно, почему. Вторым зрением вижу, что его тело опутано магическими жгутами фиолетового, коричневого и синего цветов. Вся семья Неллеров уже в сборе, оставшиеся два пуфа занимаем я и уступившая мне право пройти первым девчонка. На нас посмотрели только епископ, равнодушно, и наследник Джей, с неприязнью. Герцогиня и маркиза с полными слез глазами смотрят на мужа и отца. «Вознесем седьмую молитву», — распорядился маркиз Рональд. «Спасибо дядьке Ригеру, научил церковным молитвам, произносить их надлежало вслух». Глава 13. Траурные мероприятия надолго не затянулись, и слава Богу, мы всем семейством молились до тех пор, пока куранты не пробили 4 раза, а за окном не начал разгораться рассвет. Ну, как молились, вслух, вслед за епископом, прочитали только 2 молитвы. Потом каждый оказался предоставлен сам себе. Кто-то, может, и обращался мыслями к Создателю, а кто-то, вроде меня, думал о своем. Украдкой посматривал на своих новых родственников. Гадать, от кого из них чего следует ожидать, не имело смысла, мало информации. Искренне переживать по поводу смерти неизвестного мне человека, пусть даже биологического отца, доставшегося мне тела, я не мог, а лицемерить не хочу даже в мыслях. Поэтому анализировал те крохи информации, которые получил прошедшим днем. Что я понял однозначно, теперь мне ни в коем случае и никогда нельзя проговориться про обретение мною магии еще до ухода своего папаши к Создателю. Услышанная случайно обмолвка Марго Вирской в беседе с баронетом Алексом дала мне знание, что герцога мог спасти от смерти при отравлении ядом Агалрымак, чей источник производит энергетические нити темно-зеленого цвета. Такие одаренные считались самыми могучими целителями, и не в каждом королевстве имелись. А я вот мог вытягивать жгутики нужного оттенка, наряду с множеством других. Себе-то я нашел оправдание, просто не знал раньше о возможностях своего дара. Только как объяснить это убитой горем мачехе, которая несколько раз клялась у гроба супруга отомстить за его смерть, произносила очень тихим шепотом, но в абсолютном молчании, царившем в комнате скорби, ее отлично было слышно. В общем, признаваться в обретении дара надо будет много позже и, конечно же, всех убедить, что инициировался вот только сейчас. Место погребения правителей герцогства оказалось глубоко под замком, на 4-м, самом последнем, ярусе, куда мы отправились весьма немногочисленной процессией. К присутствующим этой ночью во дворце членам рода в траурную процессию добавилось 10 сановников и военных, включая виконта Гельмута Тибуласского, генерала Неллерского войска, а также 6 гвардейцев, несших тяжелый бронзовый саркофаг, и 4 факельщиков. Дворцовое подземелье служило не только местом погребения правителей. Здесь же, ярусами выше родового склепа, располагались склады, арсеналы, тюрьма и пыточные, о которых в городе рассказывали жуткие истории. Надеюсь, мне там побывать не доведется, ни в качестве допрашиваемого, ни простым зрителем. Дождавшись, когда 2 каменщиков заделают нишу, в которую установили бронзовый гроб, направились в обратный путь. Никаких поминок в этом мире не проводили, чему я рад. Спать хочу ужасно. Посиди вот так полночи в молчании. Как получилось не уснуть прямо у гроба, сам себе удивляюсь. Интересно, на моих похоронах там, на земле, народа больше пришло? Наверняка да. Родственников у нас с Дашей полно, плюс друзья, сослуживцы, вездесущие старушки и местные выпивохи. Ладно, не буду о грустном. Кажется, про меня все забыли. А, нет, не все. Вон, полусонная Виолетта делает мне знак. Ее шеф Алекс ушел вместе с герцогиней и Марго, но не забыл меня перепоручить своей помощнице, хотя обратную дорогу к своим покоям я запомнил, мог бы и сам дойти. Выйдя с молодой женщиной из герцогских апартаментов, обнаружил, что не спал весь дворец. Они-то чем все занимались, тоже что ли молились, потом узнаю. Устал, Виолетта сама любезность, и куда подевался ее тот презрительно высокомерный взгляд. Ах, да, встречают же по одежке, а опекун меня в шелка и бархат не рядил. Ничего, отдохнешь. Как выспишься, можешь погулять по замку, у нас здесь хороший парк имеется. У нас, ты-то здесь при чем? Даже я сын, точнее, сирота самого правителя, тут непонятно с какого боку. Или мне просто обозначено, что я не обязан в своих покоях взаперти сидеть. Тогда спасибо, миледи Виола. Скорее всего, тебя пригласят на ужин. До этого все будут заняты делами. Это мне понятно. Герцогство – огромное хозяйство. На хрупкие плечи Марии и ее сына, которому предстоит вскоре стать герцогом, сейчас навалилось множество проблем. Им пока не до плода виталиковского блуда. Хорошо еще, что в этом мире похороны проходят по такой быстрой и короткой процедуре. Не пришлось неделями скорбеть. Сегодня-завтра в церквях помолиться, и на этом все. Герцог умер, да здравствует герцог. Как-то так, мы пришли, говорю, увидев двери своих покоев. Спасибо, что проводила. Помощница Алекса коротко кивнула и оставила меня на попечение слуг. Том и Клара, похоже, поели и снова поспали. Мой приход не пропустили, смотрелись бодрыми и готовыми выполнять любые указания. Я-то думал, у них есть комнаты где-нибудь поблизости. Ага, как же, ничего подобного. Спать им надлежит в моей гостиной на полу, используя для этого матрасы вроде японских футонов, хранящихся в шкафу. У Клары, правда, на этот счет имелся другой вариант. Едва Том помог мне раздеться, спрятал от меня рассвет за толстыми плотными шторами и вышел из спальни, как ко мне скользнула служанка. «Милорд, я понимаю, что вы устали». Девушка стояла перед кроватью на коленях и говорила вполголоса, ухитрившись добавить в него страсти. «Позвольте мне хоть немного отвлечь вас от вашего горя». «Какого еще горя?» «Ах, да, у меня же отец, которого я сегодня в первый и последний раз увидел, ушел к Создателю». «Дьявольщина, что ты делаешь, дрянная девчонка?» «А я, трясусь мелкой дрожью». Сознание взрослого, много испытавшего мужика ничего не может сделать с телом юного паренька. Степ ведь девственник, и сейчас ему предстоит стать мужчиной. Мне-то не надо, я уже 30 с гаком лет, как им являюсь. Сопротивляться было бы глупо, да и не хочется. Руки, губы, язык Клары делают все нужное очень умело. А вот я подкачал, очень быстро закончил. В тот, давний первый раз, мне краснеть не пришлось. Эх, Степ, не люблю на других сваливать собственные провалы, но сейчас действительно твоя вина, хотя тебя больше нет. Клара, вам понравилось, милорд? Девушка оказалась подготовленной. Словно по волшебству у нее появился тазик с теплой водой и тряпка, которой она ловко принялась мне намывать. Стоп, это не та ли самая посудина, где я мыл руки перед едой? В самом деле она. Так не пойдет, моя милочка, только злиться на тебя в данный момент нет ни сил, ни желания. Понравилось, отвечаю честно, но мне нужно поспать. Ты давай одевайся, у нас впереди еще много возможностей будет продолжить. Видимо, она ожидала от господина немного другой реакции, более восторженной, или хотела продолжения, только я реально хочу спать. Когда-то, в первые годы моей супружеской жизни, Дашка купила часы с кукушкой, модно было. В двухкомнатной малогабаритной квартирке, в которой мы тогда жили вдвоем, Лися тогда еще не родилась, дурацкое кукуканье, особенно в полночь 12 раз, сильно радовало. После недельной демонстрации мною скверных, занудных черт своего характера, любимая жена согласилась снять гирьку и навсегда заставить замолчать паскудную механическую птицу. Потом, и вовсе, уже при переезде в новое жилье, Дарья подарила эти часы подруге Марине, пусть дальше они с Игорем мучаются. Здесь же возможности отключить куранты отсутствуют напрочь. Ситуация усугубляется тем, что все три окна моей спальни выходят на казарму, в караульной башне которой установлены замковые часы. Их звон меня и разбудил, вроде бы 11 раз пробило, или 12. Босыми ногами подхожу к центральному окну, отдергиваю штору, смотрю, 11. Чувствую себя отдохнувшим. Вот, что значит юность. В доме Ригера меня немало раздражали скверные санитарно-гигиенические условия. Проще говоря, мыться над бадьей никакого удовольствия. У богачей и аристократов, насколько знаю, должны быть свои бани, общественных в Паргее нет, во всяком случае, в Неллире, а у кого-то даже, как у родителей Верды, с бассейном. Она рассказывала, что любит там подолгу сидеть. Раз уж у городского советника в особняке имеются такие удобства, то в герцогском-то замке сам создатель велел. Надо выяснить у моих помощников. Обулся и в нательном белье выхожу в гостиную, где застаю только Тома, спавшего на матрасе, завернувшись в одеяло. Клара отсутствует, как и ее подстилка. Куда-то уже убежала. Куда-куда, сплетничать, наверное, и докладывать подругам о своей победе над хозяином, а заодно о его позоре. Том, вставай, хватит дрыхнуть. Толкаю ногой слугу в отставленную задницу. Пора подкрепиться. Уже 11. Все время приходится напоминать себе, что полдень здесь в 10. Никак не привыкну. А, что? Резко вскакивает ракетой парень. Ой, милорд, не думал, что вы так рано проснетесь. Я сейчас сбегаю на кухню. Слуга тоже спал в исподнем. Он, как тот солдат за 45 секунд, принялся одеваться. А вообще, как посмотрю, работка у дворцовой прислуги не пыльная. Не у всех, конечно, но у моих-то точно не бей лежачего. Сколько же здесь таких вот бездельников? Полно. Понятно, куда подать и уходит. Прокорми такую ораву аглоедов. Не спеши, успокаиваю. По пути узнай насчет помыться. Тут же есть баня? Да-да. Два десятка мыльни и десяток терм. На первом этаже, прямо под нами. Только истопников надо заранее предупредить, что вы желаете посетить. Вот и предупреди. На сегодняшний вечер. Во сколько здесь ужин заканчивается? Том удивленно на меня посмотрел. Откуда мне знать, милорд? Как герцогине будет угодно, так и закончится. Понятно. Мог бы и сам догадаться. О Кларе его не спросил, но он сам мне доложил, что ее вызвала костелянша дворца на получение белья, постельного и личного для моей особы. Когда Том убежал на кухню, в покой вернулась служанка. Заметил в ее поведении некоторую вольность. А чего я хотел? Попытается мне на шею сесть, раз уж удовлетворила. Нет уж, дорогая моя, не на того нарвалась. Ты меня глазами-то не пронзай. Советую по-хорошему. Взялась белье на кровати менять, вот и занимайся. Нечего отвлекаться. Самому чем заняться? Хотелось бы, конечно, добраться до дворцовой библиотеки, но в первый же, хорошо, второй день пребывания в замке лучше этого не делать. Это у Александра нашего Свет Васильевича Суворова удивить, победить. В обстоятельствах попаданства так не работает. Устроить себе экскурсию по дворцу – неплохая идея. Пожалуй, как поем, можно будет и прогуляться. Но занятие само ко мне в дверь постучалось, как то счастье в песне из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». «Клара, зову что-то напевающую себе под нос служанку. Ты глухая, что ли?» «Стучат. Иди открой. А чего девушке не петь? Раз бабы сердцем видит», — раскусила она, что хозяин ей достался добрый, обижать не собирается. «Быстро одеваюсь. К вам, миледи Юлиана, господин. Кто? Впрочем, пусть заходит. Я уже догадался, кто решил навестить бастарда, и не ошибся. Второй бастард семьи Неллеров. Она вошла в сопровождении полной женщины, явной простолюдинки, но не служанки, скорее всего, воспитательницы. Девушка сменила белый траур на синее платье, как и предыдущее, длиной до пола, что с ее нескладной фигуркой, пожалуй, наилучшее решение. Из всех украшений оставила только тонкую золотую цепочку на шее с кулоном в виде маленького жезла создателя и золотую без камней диадему поверх бесцветных, уложенных сзади рогаликом волос. На некрасивом лице бастарда появилась доброжелательная улыбка. Встречаю на входе в гостиную. Кафтан надеть не успел. Ну и ладно. Рубаха смотрится вполне прилично. Привет. Я Юлиана Неллерская. Получается, твоя кузина. Привет. Я Степ Неллерский. Получается, твой кузен. Она смеется и бросает взгляд на пуфик. Я приглашаю ее сесть, но та отказывается. Нам бы получше познакомиться с вами. Предлагает миледи как-то по-простому. Прогуляемся в парке. Так получилось, что я обедать собираюсь. Может, лучше составите мне компанию? Предлагаю сделать сначала одно, а потом другое. Говорит кузина. Мне так редко доводится бывать во дворце, что не хочется терять время за столом. Вдруг меня вскоре отправят домой, да и вы, как я слышала, можете здесь надолго не задержаться. Вот это уже интересно. Юлиана что-то услышала, касаемое моей судьбы. Я искал источник информации, он пришел сам. Пришла. Теперь надо быть внимательным, осторожным и обаятельным. Мы что, так и будем друг другу выкать. Сестра моя Агния обращалась ко мне на «ты», так с чего бы двум бастардам между собой чиниться. Пока надеваю кафтан и прихорашиваюсь перед зеркалом, предлагаю девушке перейти на «ты». Разумеется, она соглашается, только задается вопросом: хочешь прямо в этом идти? Ну, да. А что, траур в парке не к лицу? Да, извини, другого у меня пока нет. В коридор выходим уже родственниками. Идем по коридору в сопровождении тетки и Тома. Мой слуга сам увязался, я его не звал. Прогонять тоже не стал, наверное, так принято здесь. На первой же лестничной площадке сворачиваем и начинаем спускаться. Заметил, что по поводу своей внешности и фигуры Юлиана ничуть не комплексует. Причина становится понятна сразу же. Ей искать женихов не нужно. Первого Юлиане нашли, когда ей было 5 лет, младшего сына пармского правителя, единственного в герцогстве графа, вассального непосредственно королю, что, впрочем, после подписания прежним монархом злополучной хартии сегодня никакой роли не играло. Формально для графа пармского герцоги неллерские сеньорами не являлись, но подчиняться им как главам провинции он был обязан. 3 года назад в возрасте 12 лет у бастарда маркиза Рональда открылся магический дар, и ее стоимость в качестве невесты сильно выросла. Теперь она сосватана за виконта Андре, 18-летнего наследника Детонского графства. Кстати, самой Юлиане уже 15. Она выглядит моей сверстницей из-за своей тщедушной внешности. Вышли мы на улицу хоть и не из центрального подъезда, левого, но тоже считающегося парадным. Пойдем сразу к бассейну с муренами, предложила кузина, направляясь в сторону южной башни замка. С муренами, да, рыбы такие хищные. Юлиана взяла меня за руку. Я немного от этого растерялся, но выдергивать, понятно, не стал. Вокруг по дорожкам ходило множество людей, дворяне, слуги, гвардейцы, и никто не упускал возможности к кузенам неллерским внимательно присмотреться. Думаю, всех интересую я, мою спутницу давно все знают. Пару мурен доставили из океана в большой магической бочке. Продолжила меня просвещать двоюродная сестра. Они тут размножились. Их теперь на стол герцогов подают. Мне отец тоже несколько раз привозил, но я есть не стала, отдала слугам. Отчего так, не понравилось? Говорю же, не пробовала. Муренам часто скармливают живьем самых мерзких преступников. Смотреть, как эти хищники рвут негодяев кусками, интересно, а вот есть их мясо, бррррр. Она сморщила носик, став и вовсе похожей на бабку-ежку в юности. Когда дошли до того бассейна, я впечатлился. Здешние экземпляры мурен были крупнее тех, что я видел во Владивостокском океанариуме, раза в 1,5. То ли в Паргее порода этих рыб такая большая, то ли откармливают их в Неллере хорошо, бросая самых нажористых преступников. Насмотревшись на рыбок, мы с кузиной направились по дорожке между цветущими яблонями. Так с чего ты решила, что во дворце мне недолго быть? Задаю наконец интересующий меня вопрос. Давай здесь посидим. Показала она на маленькую беседку среди кустов можжевельника. Мы прошли туда. Миледи села, откинувшись на спинку и задрав лицо вверх. Разговор отца с нашим будущим герцогом Джейм вчера слышала. Прецепт ордена молящихся давно упрашивал твоего папу подарить Готлинскому монастырю виноградник и деревушку крепостных. Той, что у монахов есть, им теперь не хватает. Слышал же, что у нас на севере творится. Кругом мятежники, смутьяны, разбойные банды, прочие мерзавцы. Земли разорены, люди совсем мало подаяний даже в церкви несут. Дочь епископа говорила со знанием дела, а в монастыре и подавно. Там более сотни монахов, вдвое большее количество слуг и рабов. Чем их кормить, когда при монастыре деревушка всего на 400 крепостных душ? Сами работать не пробовали? Это я про монахов. Впрочем, знаю, они скорее на воинов похожи, чем на слуг божьих. Мечами и другим оружием не хуже гвардейцев владеют, словно наши тамплиеры или тевтонцы. Даже орден исцеляющих миролюбием не отличается, молящиеся являются аналогом земных доминиканцев, и также в их руках поиск ереси. Об ордене наказующих и вовсе можно не рассуждать, лучше держаться подальше. Грустно, вздыхаю наигранно. А я-то тут при чем? Кузина перестала смотреть на небо и перевела взгляд на меня. Ну, чего ты так смотришь, девочка? Неужели забыла, в какой подворотне твой двоюродный братец воспитывался и рос? Объясни уже толком. До Юлианы дошло. Может, обладает даром эмпатии? Наш род согласится на передачу и виноградника, и поселение с 1000 душ. Но за это прецептор Кранского отделения ордена помажет тебя в настоятели Готлинского монастыря. Тебя хорошо пристроит, да и для рода Неллеров укрепить свои позиции в лоне святой нашей матери церкви будет очень полезно. Отцу и нашему троюродному дяде, ну, тому, который сейчас прилатом в столичной Рансбургской церкви, вдвоем тяжело интересы Неллера продвигать. Меня тоже ведь хотели в аббатисы монастыря целителей устроить, когда дар проснулся, но выгодная партия нашлась в лице Андре. Чего аббатом в 14 лет не люблю материться даже в мыслях, но пара крепких слов вспоминается. Нет, знаю, у нас и римскими понтификами становились в совсем юном возрасте, а уж кардиналами и епископами во времена средневековья могли стать и вовсе чуть ли не с колыбели. Получается, в Паргее такие церковные практики ничуть не лучше, или не хуже. Как посмотреть, а каковы шансы, что тот прецептор согласится? Да ты что, Степ, кто же откажется от виноградника на 1500 акров и большого поселения? Учи уже молитвы все-все, я их и так знаю, не могу сдержать грустного вздоха. Глава 14. С чего вдруг я пытаюсь впасть в грех уныния? Ну, подумаешь, хотят меня для блага рода и, кстати, для моего тоже, устроить аббатом. Так и что с того, я молод, здоров, достаточно привлекателен и физически крепок, да еще и одаренный к тому же. Мне ли быть в печали? Знаю, что здешнее монашество не такое строгое, как в моем родном мире. Жениться нельзя, а я разве собирался? Да, не смогу иметь семью, так к этому и не стремлюсь. Зато в монастыре откроются широкие возможности заниматься тем, что сам себе намечал. Учиться, учиться и учиться. Или это Ленин завещал, а не я планировал. Одно другому не противоречит. Книгопечатание здесь не изобрели, все религиозные, философские, научные и литературные творения сплошь рукописные, и занимаются их созданием как раз монахи монастырей ордена молящихся, когда не молятся и не совершенствуют свое воинское мастерство. В общем, вполне приемлемый для меня вариант устройства в этой новой жизни. Есть даже возможность однажды вернуться в Миряне, правда, совсем крошечная, если вдруг я окажусь наследником рода. Но такого мне совсем не хочется, дай создатель многие лета моим неллерским родным. Понимаю, что не все так привлекательно, как рисую себе в утешении. Монастырское хозяйство – это своего рода государство, пусть и небольшое, и проблем там наверняка выше крыши. К тому же, места вокруг Готлина весьма неспокойные. Грабить монастыри здесь порой не отказываются ни разбойники, ни вышедшие из-под контроля бароны, все прямо как на земле в аналогичную эпоху. Ладно, чего зря лоб морщить, разберусь. Лучше попытаюсь запомнить множество имен своих новых родственников, которые мне Юлиана называет. Геральт, переспрашиваю. Очередного дядю, дошло уже до троюродной родни, зовут как того ведьмака из фэнтези. Вот его я по этой причине запомню, а с остальными будет намного сложнее, из 10-го раза не уложу такую толпу в голове. Имена разных родственников часто повторяются. Одних только Виталиев четверо, и Юлиана еще одна есть. Да, Геральт, удивилась моему интересу кузина. Ты про него уже слышал? Говорят, это все вранье. Не было у него ничего с королевой. Ей всего-то 18. Ему же за 40, а в изгнание в Верцию его отправили за смертельную дуэль с другом королевского брата принца Тиада. Так что, этого троюродного дядюшку мы с тобой вряд ли когда-нибудь увидим. Из республики редко кто возвращается. Мы уже четверть часа как покинули беседку и прогуливаемся по дорожкам. Парк в замке Неллеров действительно хорош, благоустроен, ухожен. Занимает участок между южной стеной замка и казармой. Фонтаны, не замерзающие даже зимой, 3 небольших искусственных водоема. Магия, конечно же. Я хорошо вижу вторым зрением опутавшие бассейны и озерцо синие и красные нити. Долго магическая энергия вне одаренных не держится. Заклинания надо постоянно подпитывать, заменяя бледнеющие жгутики новыми. Кто этим здесь занимается? Вполне возможно, что лично члены моей обретенной семьи. Что же, за такое отношение к замку их нужно уважать. Не гнушаются работой. Меня в данный момент отвлекают две проблемы. Хочу есть, проголодался на свежем воздухе, и нахождение под прицелом множества любопытных глаз надоело. Но уж очень интересно слушать кузину. Та, видать, тоже по общению соскучилась. Можно ведь продолжить и за столом? Почему нет? К нам робко приблизилась молодая курносенькая, круглолицая девушка с тонким серебряным ошейником. Она как-то умудрилась на узкой дорожке втиснуться между шедшими за нами дородной воспитательницей Юлианы и моим Томом. «Чего ты сюда пришла?» – недовольно спросила кузина. «Господин епископ вас ищет, хозяйка», – пролепетала служанка. «Девушку явно держат в ежовых рукавицах, хотя одета не хуже дочерей глав гильдии, и выглядит упитанной, что в здешних реалиях для большинства несбыточная мечта. Скажи маркизу, что я занята, он сам меня просил». Юлиана вовремя прикусила язык, бросив на меня стыдливый взгляд. «Ах, дорогая моя кузина, я сразу же догадался, что не по своей воле ты ко мне пришла, вернее, не только по своей, не вижу в этом ничего дурного. Понятно, епископу Рональду хочется знать обо мне как можно больше, и лучше получить информацию в ходе родственной, дружеской беседы. Я приду к нему в 2 часа, мы с милордом, моим братом, вместе пообедаем». Пошла отсюда, а Юлиана-то, кажется, весьма избалована отцом, не кинулась выполнять его указания. Плод искренней любви, наверное, раз может себе позволить капризничать. Делаю вид, что не заметил оговорку кузины. Беру ее аккуратно под локоть и предлагаю вернуться ко мне и уже поесть чего-нибудь. Смеется опять. Степ у нее что-то вроде шута, нет, смотрит на меня вполне дружески. Я достаточно чутко определяю истинное к себе отношение. Такой способностью обзавелся еще в прошлой жизни и не потерял, переместившись в Паргею. Соглашается, и мы разворачиваемся к дворцу. От восточного угла парка нам короче оказалось идти через плац перед казармой. 4 гвардейцев, одетых в тяжелые латные доспехи и при полном вооружении, включая копья и щиты, стоят в центре уложенной брусчаткой площади неподвижно, словно истуканы. А во, Карл, узнала одного из вояк кузина. «Что ты опять натворил? Надеюсь, ты не в компании с моей вертихвосткой Хельгой какое-нибудь непотребство устроил? Это приятель моей кухарки», — поясняет мне. «От казарм к нам бежит крупный мужчина в гвардейском мундире с галочкой капрала на предплечье и машет рукой. Миледи, миледи, им нельзя разговаривать», — сообщает он на ходу. «Да знаю, успокойся», — кивает Юлиана, — «и мы с ней идем дальше. У тех, кто служит в гвардии, есть и такие привилегии, что за воинские преступления их нельзя вешать, а только лишать головы, за проступки же не бьют плетьми, а ставят в полной выкладке на 1-2-3 и более, кажется, до 10, изображать из себя статую. Раз Степ об этом знал, то известно и мне. Судя по красным похмельным лицам четверки и большим синяком под левым глазом у одного из них, вояки до утра поминали почившего герцога Неллерского и чего-то не поделили. Поспорили, какую молитву читать, это сарказм у меня, если что. По лицам наказанных течет пот. Стоять на солнце одетым в железо удовольствие мало, зимой тоже не сахар. Пусть терпит, раз заслужили. У подъезда мы встречаемся с парой молодых, лет 18-20, дворян. Взгляд более высокого из них, уставившийся в меня, совсем не нравится. Чего вылупился? Создатель, где его откопали такого? Презрительно надувает он губы. Это ты его нашла, Юли? Интересно, под каким забором? Виталий. Возмутилась кузина. Да, вид, не нужно. Приятель положил ему руку на плечо. Сразу 2 заступника объявились. Молодцы, чего тут скажешь? А мне что делать? Черт, как же плохо, когда не знаешь, что мне в моем новом положении следует делать, а от чего требуется воздержаться. Тянет двинуть в рожу этому наглецу. Он старше и крупнее, но не сомневаюсь, что со своими умениями и навыками, прихваченными из прошлого и адаптированными под новое тело, смогу ему навалять от души. Вот только, по-дворянски ли это? Эх, дядька Ригер, почему же ты мне многого не рассказывал? Вызвать Фанфарона на дуэль? Так тут я в своей победе уже совсем не уверен. Не хочется лишиться дара судьбы и вновь отправиться на перерождение. Впрочем, какая к дьяволу дуэль? Разве герцогиня позволит пасынку получить фунт железа в организм? Наверняка нет. Из чего вдруг впервые увиденный мною Виталий вдруг начал грубить? Плохого я ему ничего не делал и не собирался. Ладно, раз Степ из подворотни, то зачем это оспаривать? Иди в жопу. Советую спокойным голосом. Что о, на его остроносом лице глаза становятся как у совы. Что слышал, павлин? В этот момент на крыльце рядом с постовым гвардейцем появляется поджарый лейтенант. Кто уже успел его вызвать? Или караулил здесь? Милорды, миледи, прекратите. Строго заявил он, иначе будет доложено герцогине и маркизу Джею. Миледи, что с вами? Юлиан уже согнула от хохота, моя выходка насмешила ее до слез. Теперь не я ее, а она схватила меня за локоть и, вытирая слезы и смеясь, потащила вверх по лестнице. Со мной все в порядке, лейтенант, ответила на ходу. Разберитесь лучше с виконтом Готлинским. Степ, я еще спрошу с тебя за эти слова, я вызову тебя на дуэль. Принялся выкрикивать вслед Виталий. Мы уже на ты, оборачиваюсь у двери, которую держал распахнутый гвардеец. Да пойдем ты, хватит, резко дергает меня кузина. Ну, пойдем, так пойдем, Юлиана. Соглашаюсь, замечая, насколько перепуганными выглядит Том и наставница Джуди. Это что сейчас было? Чем еще нравится кузина? Так умением все доступно и кратко объяснять. Вообще, если не считать внешности, в остальном ее будущему супругу можно позавидовать. Идеальная жена получится, к тому же одаренная. Неприязнь ко мне виконта Виталия, третьего сына престарелого графа Готлинского, вызвана тем, что до него дошли сведения о моем будущем аббатстве. До того, как семья герцога узнала о моем существовании, настоятелем монастыря хотели сделать его. Виконт хоть и не являлся членом нашего рода, но его мать, графиня Глория, моему умершему папаше приходится двоюродной сестрой и до замужества была миледи Неллерской. Получается, сейчас чуть не разбил морду своему очередному кузену, троюродному. Семья не хотела выпускать Готлинский монастырь из своих рук, и мое появление оказалось, при всех неприязненных моментах, весьма кстати. Мы с ним будем еще и соседями. Хмыкаю, узнав, что от города, центра графства до намеченной для меня обители молящихся всего 30 с небольшим миль. За день спокойно можно доскакать. Юлиана, а скажи, аббаты могут участвовать в дуэлях? Почему нет? Если герцог, прецептор или епископ, любой из них, разрешат, то пожалуйста. Мы поднялись уже на третий этаж, и кузина потянула меня к своим апартаментам. Понимаю, что ей потребовалось, как говорят в оставленном мною мире, попудрить носик. Любой может. У меня папа даже после принятия сана десяток хамов убил. Правда, у тех не было никаких шансов. Папа перед каждой дуэлью зачаровывал свой клинок заклинанием разрыва. Эх, Степ, жалко, что ты у нас не маг. Но не расстраивайся, кровь Неллеров очень сильная, может даже самая сильная в Кранце. Надеюсь, инициируешься когда-нибудь. Насчет Виталия не беспокойся. Если и осмелится делать тебе какие-нибудь пакости, то мелкие и из-под тишка. Ему еще за сегодняшнее влетит, вот увидишь. Не смог сдержать свои злости и обиду. Как ты его назвал? Павлином, и правильно, совсем ум потерял. Мы хоть и бастарды, но неллеры. Вот пусть теперь попробует разрешение на дуэль получить. Добьется, знаешь, чего. От дворца его на год отлучат. Подожди меня здесь. Показала она на пуфик в своей гостиной. Я скоро. Она пулей улетела вглубь личных апартаментов. У нее они сильно превосходили размерами мои, если судить по приемной, из которой вело сразу три двери. И в той комнате, куда мы пришли, еще три. Целый лабиринт. Маркиз Рональд ценит свою незаконнорожденную дочурку. Лакей кузины принес мне целый поднос фруктов и кубок вина. Все это пропало в туне. Юлиана действительно не задержалась. Даже при том, что успела кого-то отхлестать, звуки пощечины мужское извиняющееся бормотание отчетливо были слышны из-за двери. «Пойдем, сейчас будет самое интересное», — сообщила она. «Это что, мы направляемся ко мне достаточно быстрым шагом, хотя иногда приходится задерживаться, приветствуя придворных. Кузина всех знает, поэтому кому-то кивает с улыбкой, а кому-то без. Я же никого знакомого не встретил и улыбался всем. Теперь ты мне все расскажешь о себе». Она первой прошла в распахнутую томом дверь моих покоев, а то я уже устала говорить. Теперь желаю послушать. Такое чувство, что Клара следила за мной, а почему бы и нет. Стол она накрыла к самому нашему приходу. Супов здесь не подавали, но жаркое еще дымилось, только-только с плиты. Мне и рассказывать-то нечего, говорю, пожимая плечами и омывая руки в том самом тазу, который Клара использовала для омовения другой части моего тела. Забыл ей сказать, чтобы разжилась дополнительной посудиной. От меня ведь скрывали мое происхождение. Не скажу, что рос как репей во дворе. Обо мне заботились, но воспитания толком никакого не получил. Видишь, даже слежу за тобой, как правильно вилку взять и нож. Так, так, и все же, понятно, могу ей поведать и не соврать при этом такую удивительную историю, что она про еду забудет, слушая с открытым ртом, но ограничиваюсь изложением жизни Степа. Раз Юлиана мне понравилась как человек, то рассказ свой делаю максимально забавным, благо любую ребяческую историю всегда можно преподнести в веселом, забавном свете. Зря что ли так много яролашей, не только в детстве, а и в юности, и взрослым, пересмотрел, Девушка слушала с огромным удовольствием. Конечно, в моих отношениях с кузиной нет ни малейшего намека на флирт. Будь Юлиана даже красива или понравься я ей своим умом, внешностью и характером, запрет на кровосмешение в Паргее очень строг. Церковь следит за этим неукоснительно. Как по мне, так правильно делает. Зато к концу нашего сегодняшнего совместного времяпровождения мы с кузиной стали очень близки к тому, чтобы стать друзьями. Как будешь выезжать в город, обязательно посещай мой особняк, пригласила кузина. Его легко найдешь, он прямо у соборной площади. Самый красивый там, узнаешь.